Глава четвертая. «Что с группой, которую вы послали к Чите?» — поинтересовался атаман Семенов у Радзаевского, прежде чем успел предложить ему кресло. «Помнится, мы возлагали на нее не меньше надежд, чем японцы на всю Квантонскую армию». Было что-то демоническое в облике 37-летнего полковника. Худощавое нервное лицо с утонченными, но совершенно не красящими его чертами, узкие бескровные губы и красные воспаленные глаза. Султан редких седоватых волос, едва прикрывающих два ожоговых шрама на лбу. «Мои оценки группы намного сдержаннее», — покрылся бледными пятнами Радзаевский, болезненно воспринимавший любые попытки иносказания, малейшее стремление свести разговор к шутке или подковырке. Всего этого он просто-напросто не понимал, да и терпеть не мог. «Хотя, не скрою, группу ротмистра Гранчицкого считаю лучшей из всего, что только можно было составить из нынешних курсантов». «И что в результате?» Только теперь нижегородский фюрер достал из толстого золоченого портсигара гавайскую сигару, внимательно осмотрел ее, словно выискивал признаки, по которым возможно определить, отравлена ли она. Лишь после этого, и спросив у генерала разрешения, закурил с удовольствием и артистично, вдыхая в себя горьковато-сладкий дым. Семенов знал, что это были особые, немыслимо ароматизированные сигары, которыми в Харбине наслаждался, очевидно, только Радзаевский. Так что атаман с трудом уже в сотый раз воздержался, чтобы не напроситься у того закурить. Сам полковник своих сигар никому и никогда не предлагал, даже генералу. Для угощения он обычно имел в запасе папиросы, набитые тухловатым маньчжурским табаком. «Из всей группы вернулся только один человек. Час назад я беседовал с ним, убедился, что его информация в основном совпадает с данными, полученными от японских агентов». «Только один из всей группы?» «Да, только один, и то по счастливой случайности. Слишком уж трудным оказался этот рейд». «Дело не в трудностях», — возразил генерал-атаман. «Диверсионные походы в Россию легкими не бывают и быть не могут. Меня не это смущает. Но только что же это за подготовка такая? Мы что, готовим своих диверсантов для одного рейда? Целые группы ради небольшой прогулки, во время которой диверсанты наши не достигают даже Читы?» Полковник вскинул брови и взглянул на атамана, как на взорвавшегося юнкера, забывшего, что наука, которую ему преподают, соткана из опыта многих воинских поколений и круто замешана на кровавой окопной грязи. «Следует учесть, господин генерал-лейтенант, что группа Свинцова прошлась по всему Забайкалью и при этом вела себя отлично. Задание в основном выполнено. Если бы не излишний риск, чему едва ли не каждый день подвергал ее командир, таких потерь не было бы». «Неужели сам ротмистр Гранчицкий так оборзел?» «Именно. Он с его маниакальной потребностью красоваться на виду у врага и обязательно под пулями». «Красоваться, говоришь, в соболях-алмазах? Этого у наших казачков не отнимешь», — проворчал атаман, понимая, что Радзаевский привел такой аргумент, возражать против которого уже нет смысла, особенно у бывалых офицеров. «Они и в пехоте ведут себя так, словно несутся в сабельном аллюре. Но если для лихача-окопника это еще кое-как приемлемо, то для командира диверсионной группы, действующей в тылу врага, позвольте возмутиться. Причем самое удивительное, что подобное поведение ротмистра оказалось для меня совершенно неожиданным, потому что лично я знал его как человека, хотя и храброго, тем не менее крайне осторожного и осмотрительного». Генерал-лейтенант Семенов поднялся и неспешно, в развалочку, как-то неуверенно ступая своими тонкими по-кавалерийски изогнутыми ногами, прошелся по кабинету. Наблюдая за ним, полковник в который раз поймал себя на мысли, что в этом человеке действительно нет ничего генеральского. Казачий батька-атаман еще куда ни шло, но строевой генерал. И дело не в том, что сам Радзаевский все никак не мог дослужиться до этого ранжира, то есть не в зависти. Просто он всегда очень щепетильно относился к соответствию обладателя чина, титула и даже положения в обществе. Его фигуре, выправке, внешности, манерам. Никакие заслуги, никакая родословная, никакие подвиги не могли смирить нижегородского фюрера с человеком, в отношении которого то ли вслух, то ли про себя полковник однажды изрекал нечто вроде: «И он позволяет себе носить генеральские палеты, и он смеет именовать себя бароном». Что же касается генерала Семенова, то вряд ли кто-либо другой из белого генералитета давал вождю Российского фашистского союза столько поводов для подобных восклицаний. Широкоплечий, коренастый, со скуластым худым лицом. На нем, в обрамлении плавных славянских линий, явно проступали резкие, обветренные монгольские штрихи, столь близко роднящие Семенова с великим множеством его земляков, казаков-забайкальцев. Тех, чьи предки осели здесь еще со времен казачьего исхода из разрушенной Запорожской сечи, и которые за несколько поколений успели не только основательно обрусеть, но и порядочно созиатиться. Во внешнем облике генерала, его грубоватых неинтеллигентных манерах, действительно было мало чего-то такого, что напоминало бы о его потомственном офицерстве, о белой дворянской кости как таковой. И если полковник Радзаевский, очень ревностно относящийся к расовой чистоте и голубизне воинской крови, все же искренне уважал Семенова, то лишь потому, что видел в нем не строевого командира, а талантливого боевого атамана. Он как раз и не воспринимал главнокомандующего здесь, в кабинете, так как знал о бесподобных перевоплощениях этого человека в казачьем кругу, в седле, с воинственным кличем на устах «Сабли наголо», таким милым его душе. Посылать во главе диверсионной группы человека крайне осторожного и осмотрительного, хитро наморщил обожженные ледяными байкальскими ветрами брови атаман Семенов, возвращаясь к своему креслу. «Ну, вы, полковник, оригинал. Не такой уж оригинал, если учесть, что все вышесказанное относится к командиру, пусть и разведотряда. Тогда что же следует понимать под термином «излишний риск»? Хоть бы и применительно к командиру диверсионного отряда. Это же какой такой риск по оперативным понятиям следует считать излишним?» «Ох, не складывается у нас разговор», — с волнением отметил Радзаевский. Он притушил сигару и краем глаза следил за выражением лица главнокомандующего. «Почему не складывается, под какие такие выводы генерал-атамана не подходит, этого полковник понять пока не мог». «Вы задали трудный, я бы даже сказал, философский вопрос, но если позволите...» «Кто этот вернувшийся?» — резко перебил его Семенов. «Кто таков?» «Ротмистр Курбатов». «Кажется, припоминаю, богатырский рост, медвежья сила. К тому же по-славянски, а может и по-арийски, златокудрый, как бог, и прозвище подходящее, легионер». «Ну, кличку могли бы придумать повнушительнее», — проворчал генерал. «Почему же?» — вальяжно возразил Радзаевский. «Легионер в Европе? Это звучит! К тому же он сам выбрал ее, историей Древнего Рима увлекается, а посему любимое, можно сказать, словечко». Семенов сделал несколько глотков рисовой водки, к чему уже давно пристрастился из-за ее слабости. «Вроде бы зря не сидишь, пьешь, а не хмелеешь». Затем долго подкручивал пышные неухоженные усы. «А то, что римлянин ваш в соболях-алмазах только один из всей группы вернулся, никаких сомнений не вызывает», — недоверчиво еще больше сощурился атаман. «На предмет того, что красные могли его перевербовать, исключается, почти исключается. Во всяком случае, никаких оснований не верить Курбатову у моего СД. У кого-кого?» — не понял генерал-атаман. «Я сказал, у моего СД. Так у германцев называется служба безопасности в составе СС. У меня же, как известно, существует своя. Так вот, «Никаких оснований подозревать ротмистра у моих службистов пока что нет. Курбатов сообщил, что последним, уже у самого кордона, погиб сам ротмистр Гранчицкий. Легионер тащил его на себе сколько мог, до самого кордона». «Это он так заявил, тащил до самого кордона. А что было на самом деле, мы не знаем. Не исключено, что ваш легионер сам вогнал себя в эту ситуацию. Мол, один вернулся, одному и слава». Радзаевский хотел было резко возразить, но вовремя попридержал язык. Подозрительность атамана была общеизвестная. Он способен был душу вымотать, выспрашивая по поводу какого-либо порой совершенно незначительного события, добывая все новые и новые сведения правильности своих подозрений. «Но других сведений не поступало, да и вряд ли поступит», как можно вежливее заметил полковник, понимая, что его заверения показались Семенову неубедительными. «Кто знает, может, еще и поступят». Странная вещь, еще несколько минут назад он сам был готов заподозрить Курбатова в том, что тот умышленно сделал все возможное, дабы вернуться без Гранчицкого и других. Радзаевский знал, сколь честолюбив этот отпрыск казачьи-княжеского рода Курбатовых. Но сейчас он забыл о своих подозрениях и приготовился отстаивать парня хоть перед всем генералитетом армии, как, впрочем, и перед японской контрразведкой. «Кроме того, у меня, извините, нет оснований не доверять этому офицеру. Сила и звериная лють, слава богу, не лишили его обычной человеческой порядочности, что у людей нашей профессии ценится не меньше, нежели в коммерции». «Сравненица у вас, однако», — брезгливо поморщился Семенов. «Я так понимаю, что вы верите ему на слово». Все ближе и ближе наклонялся атаман к полковнику, размеренно постукивая по столу ножкой рюмки. «Всему, что он, единственный из группы, оставшийся в живых и даже не раненый, рассказывает об этом походе. Я не могу посылать людей за кордон для диверсии, не веря им, как самому себе», — внутренне вспылил Радзаевский. «И потом, не забывайте, господин генерал, в Совдепию он уходил по рекомендации руководства Российского фашистского союза, до сих пор еще ни разу не запятнавшего себя трусостью либо изменой своих воинов». «Я так понимаю, что следующую группу вы собираетесь послать в Россию уже под началом ротмистра Курбатова? Во всяком случае, японцы требуют, чтобы мы активизировали разведывательно-диверсионную работу в Забайкалье и на Дальнем Востоке». «Но если окажется, что и эту группу Курбатов сдаст красным, а сам вернется рассказывать вам байки, вздерну обоих на одной поперечине». «Еще раз повторяю, господин генерал, что лично у меня нет оснований сомневаться в правдивости рассказа ротмистра». Мгновенно побледнел Радзаевский, чувствуя себя крайне оскорбленным. Полковник никогда не спорил, вообще старался не вступать в полемику. Однако генерал хорошо знал, что если у того побелело переносица, значит, самолюбие нижегородского фюрера задето до наивысшего предела. Впрочем, атамана такая реакция еще ни разу не охлаждала. Скорее наоборот. «Это у вас, полковник, нет оснований, да у вашего вшивого СД!» Самодовольно ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла Семенов. «А у меня, любезнейший, имеется!» Теперь затылок его покоился на бархатном подголовнике между двумя большеголовыми, вырезанными из красного дерева драконами. «По соседству с этими тварями он и сам кажется таким же», — съязвил про себя Радзаевский, недолюбливавший атамана уже хотя бы за то, что тот на дух не переносил пропагандируемую им полковником фашистскую идеологию. Кстати, всегда садится только в это кресло. Очевидно, чувствует себя в нем чуть ли не повелителем Поднебесья. «Возможно, я и соглашусь с вами, господин генерал, но не раньше, чем стану обладателем хотя бы одного неопровержимого факта измены князя Курбатова. Так что вы уж извините». «Если по правде, у меня фактов тоже пока что нет. Есть только сомнения», — продолжал по драконьей щериться атаман. хотя то, что вернулся всего лишь он один, не получив, как я понял, ни малейшей царапины. Простите, атаман, но Курбатов и не сообщает ничего такого, что требовало бы нашего с вами особого доверия. Он всего лишь вернулся с опасного рейда по большевистским тылам, идти в который набиралось не так уж много желающих. Представ передо мной, доложил, вернулся, задание выполнил, группа погибла. Вот письменный рапорт о боях, операциях и потерях. И все, никакого бахвальства. Рапорт скупой и, как я понимаю, написанный рукой человека, которому безразлично, как будут оценены его личные заслуги. Это истинный, прирожденный, если хотите, диверсант. Какое-то время главнокомандующий иронично всматривался в лицо нижегородского фюрера, однако настаивать на своих сомнениях уже не решался. «Убедили, полковник, убедили. Но лишь потому, что мне самому хотелось, чтобы вы сумели уверить меня. Придется завтра же посмотреть на этого ротмистра. Можно и завтра, но в данную минуту он ждет приглашения во дворе. Я прихватил его на всякий случай в роли телохранителя». «Прикажете своему адъютанту позвать?» «Если он здесь, это меняет дело. Это совершенно все преображает, полковник». Атаман прикрыл глаза и надолго задумался. Его поведение уже начинало интриговать Радзаевского. «Но прежде чем Курбатов предстанет перед нами, я хотел бы объяснить, почему вдруг засомневался в этом офицере». «Потому что с сегодня мне хочется доверять ему больше, чем кому бы то ни было на свете». Семенов выжидающе взглянул на нижегородского фюрера, но тот предпочитал выслушивать генерала, не задавая никаких наводящих вопросов. «Вот почему я еще раз позволю себе спросить. Вы, господин фюрер, действительно всегда и во всем можете положиться на этого ротмистра?» «Я бы согрешил против Бога и истины, если бы стал утверждать, что он чист и безгрешен, аки апостол Павел после исповеди. Но теперь уж должен признаться, мне довелось хорошо знать его отца, Исаула князя Курбатова, больше известного под прозвищем Курбат». «Курбат? Так этот ваш ротмистр – сын Исаула Курбата?» – удивленно воскликнул Семенов. «Вот в этом уже, господин генерал, сомневаться не стоит». «Да, я прекрасно знал этого Исаула. В январе 18-го на станции Маньчжурия он командовал сотней в отряде, вышедшем из Китая ради рейда по стране Даурии. Курбат этот был человек-зверь. Я дважды лично видел коммуняк, которых тот в пылу боя разрубал от плеча до седла». Однажды, оставшись без сабли, князь выдернул из стремян какого-то красноперого сосунка и, захватив за грудь и ремень, несколько минут отражал им удары, словно щитом. «А под станцией Храповской», — поддержал его повествование нижегородский фюрер, «Курбат выбрался из-под своего убитого коня и, поднырнув под жеребца красного партизана, поднял его вместе со всадником». Все сражавшиеся вокруг него на минутку прекратили схватку и очумело смотрели, как этот здоровяк, пройдя несколько шагов с конем и всадником на спине, бросил их оземь. «Вот как! Об этом случае я не знал. Верится, правда, тоже с трудом. Ничего удивительного. Когда слушаешь рассказы о Курбате, трудно понять, где правда, а где вымысел. Но смею заверить вас, атаман, эту сцену я наблюдал лично и еще могу засвидетельствовать, что по силе и храбрости сын значительно превзошел отца. В свои 23 это уже проверенный в боях, испытанный в походах воин». «Получается, что родился он уже здесь, в Маньчжурии?» «Нет, еще за Амуром. Отец взял с собой двух станичников и перешел границу, чтобы увести жену и сына. Случилось так, что в перестрелке жену и одного сопровождающего убили, отца тяжело ранили. Но сын вместе с другим сумели отбить его и донести до ближайшего маньчжурского села, где тот и скончался». «Вот видишь, полковник, об этом я тоже не слышал», — с грустью констатировал атаман. «Много их, Исаулов, ротмистров, сотников да подпоручиков, полегло при моей памяти. и словно то, что отец легионера погиб после тяжелого ранения при переходе границы, придало веры в его сына, приказал. «Адъютант! Ротмистра Курбата ко мне!» «Курбатова», — вежливо уточнил Радзаевский, «для сугубо русского, так сказать, благозвучия». «Чем Курбат незручно? Тем более, что происходит он из старинного рода Курбатов. Нам известно, что отец его действительно из древнего казачьего, однако же и дворянского рода Курбатов. Они появились здесь еще с полком запорожцев, направленных на Амур для несения пограничной службы. Но с тех пор, когда ротмистр стал членом Российского фашистского союза, мы сочли, что с запорожскими корнями он порвал окончательно. Опять же, дворянин, князь». «Князь — это очень даже к месту, если учесть, что даже ему, как я теперь подумал, предстоит очень важное задание». Они оба умолкли и посмотрели на дверь, словно на театральный занавес, поднятие которого слишком затянулось.